Глава 6. Любовь и дорога. Личная жизнь и путешествия. Завершив какое-то большое дело, человек часто чувствует некоторое опустошение. Это смутное и двойственное чувство, приятное и обескураживающее одновременно. Твое создание начинает жить собственной, не зависящей от тебя жизнью. Достигнутое личное совершенство успокаивает и делает на какое-то время невозможным новое творчество. Короткое почивание на лаврах так естественно. По сравнению с глубокой осмысленностью недавнего существования, нынешнее кажется мелким и незначительным. Это состояние может длиться считанные часы, а может растянуться на годы. У всех по-разному. Но в любом случае в такой период очень неплохо отвлечься на что-то приятное и давно запланированное, например, путешествие. Год в Италии. Именно так и поступил Шопенгауэр, закончив написание своего главного труда. Отправился в Италию, о чем мечтал не первый год, заочно влюбленный в эту страну по рассказам Фернова. Незадолго до этого, в ответ на обещание прислать презентационный экземпляр книги, Гёте прислал Шопенгауэру свою визитку и рекомендательное письмо к находившемуся в этот период в Италии знаменитому поэту лорду Байрону. Но встретиться им было не суждено. Живя в Венеции, Артур впал в романтическое состояние. Город каналов и поющих гондольеров располагает к этому очень многих туда попадающих. Выразилось это, помимо всего прочего, и в необременительном романе с некой барышней по имени Тереза Фуга. О ней мало что известно, да и то из записок самого Шопенгауэра. Но с нею связан эпизод, сделавший протекцию Гёте ненужной. Во время прогулки с Терезой им повстречался скачущий на лошади Байрон. Тереза восхищенно воскликнула: «Вот английский поэт!» и долго не могла говорить о чем-либо ином, кроме его восхваления. Это вызвало у Артура ревность. Кому понравится, когда при нем так откровенно очаровываются другим? После этого встречаться с Байроном отпало всякое желание, о чем впоследствии Шопенгауэр весьма сожалел, виня при том не себя, а женщин в принципе. Вообще жизнь в тот период была полна радости и наслаждений. Визитка Гёте и отголоски известности Веймарского салона открывали ему многие двери лучших домов и лучшего общества. Приподнятое настроение подпитывалось, несомненно, надеждой и уверенностью в скором признании и славе в связи с предстоящим выходом его книги. Ох, как это было преждевременно! Следующим городом на пути была Болонья, а затем до февраля 1819 года — Рим, где и нашел его первый экземпляр только что вышедшего мира. Впечатленный великими творениями искусства прошлого, Шопенгауэр все более скептически относился к искусству современному, казавшемуся на фоне античного совершенства поверхностным и сиюминутным. Обществом Шопенгауэра на тот период стали в основном немецкие поселенцы в Риме, но отношения с ними были подпорчены, надо думать, характером самого Шопенгауэра. Внутренне раздраженный тем, что его воспринимают не как философа, а лишь как сына известной писательницы, Артур нередко бывал резок и нелицеприятен. То он публично ни в грош не ставит евангельских апостолов и восхваляет античное многобожие, то заявляет, что немцы — глупый, ограниченный народ, то еще что-то в этом роде. В итоге соотечественники подвергли его остракизму, то есть изгнанию, бойкоту, и Шопенгауэр присоединился к группе богатых английских путешественников, с которыми посетил Неаполь и снова Рим. Затем он отправился во Флоренцию, где его ждало еще одно романтическое знакомство. Некая флорентийская аристократка стала предметом внимания Шопенгауэра настолько, что дело дошло до помолвки. Но Артур и тут все разрушил своим прагматизмом. Хотя и к лучшему, думается, для обоих. На тот момент никто не знал истинные причины их разрыва, и только позднее в одном из писем Шопенгауэр приоткрыл завесу тайны. Оказалось, что он сам расторг помолвку, узнав, что его избранница серьезно слаба легкими. Остается только гадать, или, предвидя проблемы со здоровьем будущей супруги, Артур железной воли задавил свое бесперспективное чувство, или просто изменил намерение по вновь открывшимся обстоятельствам, как пишут в деловых соглашениях без особых душевных терзаний. В любом случае, сам несостоявшийся новобрачный писал, касаясь женского вопроса: Жена философу не подобает. Дальше путь его лежал в Милан, где неожиданные и неприятные новости вынудили его вскоре прервать полное впечатлений итальянское путешествие. Артур и Адель. Если взаимоотношения с матерью после известных событий прекратились бесповоротно, то общение с сестрой через некоторое время возобновилось в эпизодической переписке. Думается, Адель лелеяла надежду однажды помирить брата и мать, но прямо на этом не настаивала, хотя и интересовалась делами Артура и была в курсе некоторых из них. Размягченный Италией, Шопенгауэр в тот период был в письмах к сестре не похож сам на себя. Теплота и доверительность начисто вытеснили обычную сухость и саркастичность. Впрочем, Шопенгауэр не был бы Шопенгауэром, если бы за этим не стоял, помимо романтичного душевного настроя, и своего рода психологический интерес, состоявший в потребности доверительного общения. Незадолго до этого у него в Дрездене произошла короткая любовная история с одной горничной. Родился ребенок. Семья и отцовство, да еще и с какой-то горничной, в планы Артура никак не входили, но порядочность в известной степени тоже не была ему чужда. Финансово он не остался безучастен к произошедшему. К сестре же он обратился с просьбой как-то помочь дочке и ее матери, зная Адель как человека доброго и душевного. Но Адель не собиралась заменять собою брата, соглашаясь лишь передавать деньги. Позже стало известно, что эта женщина уже устроила свою жизнь с другим мужчиной, а это и вовсе делало бы присутствие Адели неуместным. Некоторое время спустя ребенок умер, о чем Адель, кажется, сожалела едва ли не больше, чем Артур, которому она однажды написала, что все его амурные истории не имеют ничего общего с настоящей любовью. В завуалированной форме она отметила потребительское отношение Артура к женщинам. Она объясняла это его мрачностью и неразбуженностью души. Стремясь помочь брату преодолеть эти качества, хотя никто ей не говорил, что он хочет их преодолевать, Адель собралась была даже переехать к нему в Дрезден, но получила довольно резкий отказ. Артура устраивало его одиночество. Что же касается его мнения о сестре, то он считал бы неплохим вариантом для нее замужество, но только вероятность такого развития событий оценивал весьма скептически. Дело в том, что Адель при всей ее душевной чуткости, образованности и утонченности внешне была совершенно непривлекательна. Сколько мы знаем таких трагических сочетаний? Все эти разумные и справедливые, но такие обидные соображения Артур изложил в не самой тактичной форме, что прервало переписку на долгие месяцы. А возобновилась она вынужденно из-за последовавших вскоре событий. На краю финансовой пропасти. А события эти и впрямь могли поставить Шопенгауэров на грань выживания. Из письма Адели Артур узнал, что банк, где хранились почти все деньги матери и сестры и треть его собственных, стоит на грани банкротства. Признание невозможности оплачивать свои обязательства. Хранение всех сбережений в одном банке рискованно из-за вероятности потерять сразу все в случае банкротства банка. Окончивший коммерческую школу, Шопенгауэр это прекрасно понимал, почему и держал деньги в разных банках, а не в одном, как его мать и сестра. Состояние матери было весьма истощено веймарской салонной жизнью, а доля сестры, полученная при совершеннолетии, и без того была не особенно велика. Теперь же им грозила полная нищета. Артур написал, что готов финансово поддержать мать и сестру тем, что у него остается на других счетах, и призывал их не спешить принимать предложенную банкирам сделку, согласиться на получение около трети денег в обмен на отказ от всего остального. Адель же, напротив, усиленно уговаривала Артура согласиться на это. Настойчивость ее объяснялась, скорее всего, логикой синицы в руках, но Шопенгауэр заподозрил сестру в сговоре с банкиром, пытающимся такими сделками спастись от полного краха. Так или иначе, Артур, в конце концов, получил от банка все, что полагалось, а мать и сестра потеряли 3/4 состояния. В сочетании с гневными обвинениями брата в неуважении к отцу и проматывании его состояния, все это привело к полному и окончательному разрыву отношений с единственными близкими ему людьми. Как уже не раз бывало, основной причиной ссоры разрыва в жизни Шопенгауэра оказывались не столько сами спровоцировавшие их обстоятельства, сколько его манера поведения и характер. Даже простое изменение формы донесения своих обвинений пусть даже трижды справедливых, с гневной и резкой на спокойную и вежливую, вполне могло бы избавить его от многих конфликтов и позволило бы сохранить хоть какие-то остатки отношений. Но Артур Шопенгауэр явно не ставил бесконфликтность приоритетом своего существования. Не мог совладать с характером, или даже и не думал этого делать. Складывается впечатление, что несколько ближе к истине второе предположение. Каролина навсегда. В жизни многих великих, да и простых, сынов человечества нередко встречается феномен главной женщины, роковой женщины, любви всей жизни. Было нечто подобное и в жизни героя нашего повествования. Живя и работая в Берлине, Шопенгауэр познакомился со второразрядной актрисой по имени Каролина Рихтер, она же Каролина Медан, по имени ее первого покровителя и отца умершего в младенчестве ребенка. К моменту их знакомства в 1821 году у этой дамы уже был изрядный житейский багаж. Но на первых порах это не смущало Артура. Он был очарован ее красотой и молодостью, то ли не зная, то ли в эйфории закрывая глаза на то, что эти достоинства дарили радость далеко не ему одному. Вскоре, однако, это состояние прошло, и Шопенгауэр вдруг обнаружил, что приятная поначалу интрижка переросла в гораздо более глубокое с его стороны отношение, при котором уже невозможно было не мучиться ревностью из-за свободных нравов своей возлюбленной. В конце весны 1822 года у нее родился еще один ребенок, на долгие годы ставшим живым и мучительным для Шопенгауэра напоминанием о неверности Каролины. Помимо этого его терзали иные сомнения. Каролина оказалась не сильна здоровьем, и снова легкие, что пугающе перекликалось с флорентийской историей. Связывать себя на годы постоянным совместным проживанием тоже представлялось сомнительно желательным, хотя Артур и предлагал Каролине такие отношения при условии ее отказа от ненавистного ему ребенка от другого мужчины. Он даже не знал точно какого. Совместная жизнь не состоялась, но Каролина заняла все женское место в сознании Шопенгауэра на долгие годы, отмеченные, помимо всего прочего, его материальной поддержкой. Как мог Артур сделать такое предложение женщине, отказаться ради него от ребенка? Но не спешите недоумевать. Его жизненный опыт говорил, что такое вполне реально. За примерами далеко ходить не приходилось. От него самого ради личной жизни отказалась родная мать, притом дважды, в детстве и в юности. Делая такое предложение Каролине, не искал ли он подсознательной компенсации своей былой заброшенности? Или просто рассчитал, что она заведомо откажется, и он избегнет совместной жизни как бы не по своей вине. Предложение в расчете на отказ не такая уж редкость в человеческой практике. История с Каролиной нашла очевидное отражение в философии Шопенгауэра. Касаясь вопросов межполовых отношений, он заключил, что моногамность также не свойственна женщине, как и мужчине, только реализуется это по-разному. У женщины параллельно, а у мужчины последовательно. Посмотрите на свое окружение. Так ли уж не прав философ в своих рассуждениях? Интересный факт. В трактате «Метафизика половой любви» философ высказывает мысль, что в области физических чувств наиболее часто притягиваются противоположности – высокие и низкие, кореглазые и голубоглазые, полные и худые и тому подобное. Снова Италия. В конце весны 1822 года Шопенгауэр совершил второе путешествие по Италии. Это, как потом оказалось, было его последнее именно путешествие. Все последующие скорее стоит отнести к разряду переездов по обстоятельствам. Проехав Швейцарию, он через Милан к сентябрю добрался до Флоренции, где задержался до следующей весны. Снова античное совершенство, угадываемое в каждом уголке. Снова тепло и мягкость итальянского солнца, особенно заметные зимой. Вторая поездка принесла не меньше впечатлений, чем первая, но груз житейских переживаний не мог не отразиться на общем состоянии. Вот истинно философское сравнение, рожденное в этот период. С Италией живут, как с возлюбленной. Сегодня в яростной перебранке, завтра в обожании. С Германией же, как с женой, без гнева, но и без большой любви.